оборачивался другой стороной. Не парадным шествием кораблей в кильватере, не шелестом вымпелов над головой. Флот предлагал лопату и тачку, как пропуск в морской мир. Савка попал в группу «Юнг», созданную для набивки матрасов водорослями. Подчинялись они старшине Росомахе, щеголю и скептику лет 30. Он завел «Юнг» подальше в лес и там прочитал нудную лекцию о том, что за 8 лет службы он и не таких обламывал, после чего показал на Огурцова. «Ты не кровь с молоком, вот и будь за старшего». В просвете могучих сосен открылось море. Это была сосновая губа, в устье которой виднелись домики рыболовецкого колхоза. Вдоль берега, обнимая старинные камни, обвешивая стволы прибрежных деревьев, квасились завалы морской капусты. Юнги пихали в матрасы водоросли по суше. «Во спать-то лафа будет, мягче сена, и пахнет, а чем пахнет? Йодом. Из такой капусты йод выжигают. А японцы едят ее. Может, и мне попробовать?» Кое-кто попробовал. Пожевав, выплевывали. «Даром давай не надо. Сосиски лучше». Савка так и не понял, в чем проявились его обязанности старшего. Вместе со всеми он усердно тащил на загривке тяжелое матрасище, на котором предстояло спать кому-то другому. Однажды, когда он скинул ношу, чтобы передохнуть, возле него сбросил матрас еще один юнга. Кажется, это был тот самый, что вчера спрашивал комиссара, не пора ли ему в отпуск. «Давай текать отсюда», — вполне серьезно предложил он Савке. «Все интересное нам уже показали, а дальше ничего веселого не ожидается. Видишь, вкалываем». Савка бежать отказался наотрез. «Разве тебе не хочется домой?» — удивился юнга. «У меня нет дома. Ты как хочешь, а для меня теперь флот — дом родной. Он мне и папа, он мне и мама. И лучше не подначивай меня, то комиссару скажу». «Если накапаешь, я ребят подговорю, устроить тебе темную». Савка взвалил на себя громадный матрас, который был в два раза больше его самого. Попер его дальше на горбу, задевая ветви елок. Когда поздно вечером юнги свалили последние матрасы в Саватеве, Росомаха пересчитал свою группу. Одного не хватало. «Куда делся человек?» — набросился он на Савку. В группе не хватало как раз того самого юнги, что подговаривал Савку сбежать. Огурцов об этом промолчал. «Как его фамилия?» — не отставал Росомаха. «Не знаю, не спрашивал». «Какой же ты к черту старший?» — возмутился Росомаха. «На флоте ты кем рассчитываешь быть? Матросом или матрасом?» Этим каламбуром неприятности для Савки пока и закончились. Выдали робу. Рабочая одежда боевого флота — штаны и голландка из парусины. Темно-синюю форму юнги теперь должны были надевать только по табельным дням, по праздникам страны или заступая в караул. Отныне ходить им в робе и только в робе. Юнги поняли, что в иных книжках моряков рисуют неверно, нарядными, как на параде. Жесткая и прочная роба не для того, чтобы фронтить, а чтобы трудиться. Новенькая, она обдирает тело, словно наждачная бумага. Но после нескольких стирок мягчает, и к ней скоро привыкаешь. Ботинки у юнг тоже отобрали. Взамен они получили со склада здоровенные кирзовые бутсы. Идешь в них по лесу, звери прячутся. Школа юнг строилась на голом месте и голыми руками. Командование верно рассудило, что юнга должен уметь делать все, и потому слова «я не умею» не принимались во внимание. Если уж ты пришел на флот, так будь любезен делать, что тебе велено. Не хватало лопаты, кирок, молотков и гвоздей, а топоры ценились на вес золота. Юнги пальцами соскребали в лесу подушку мха, и под ним обнажалась земля, сочная, перевитая корнями деревьев, унизанная прожилками червяков. Особая